Испугалась тогда королева. Она ведь знала, что зеркальце говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул, что Снегурочка еще жива. И она стала снова думать и гадать, как бы ее извести. И не было ей от зависти покоя, от того, что не она самая первая красавица в стране. И вот под конец она кое-что надумала. Она накрасила себе лицом, переоделась старой торговкой, и теперь ее никак нельзя было узнать. Направилась она через семь гор к семи карликам, постучалась в дверь и говорит: «Продаю товары хорошие, продаю». Глянула Снегурочка в окошко и говорит: «Здравствуй, голубушка, ты что продаешь?» «Хорошие товары, прекрасные товары», — ответила та. «Шнурки разноцветные». И достала ей один из них показать. И был он сплетен из пестрого шелка. «Эту почтенную женщину можно, пожалуй, в дом пустить», — подумала Снегурочка. Она отодвинула дверной засов и купила себе красивые шнурки. «О, как они тебе идут, девочка!» — молвила старуха. «Дай-ка я зашнурую тебе лиф как следует». Снегурочка, не предвидя ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новые шнурки. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так туго, что Снегурочка задохнулась и упала замертво на землю. «Это за то, что ты самой красивой была», — сказала королева и быстро исчезла. А вскоре к вечеру вернулись семь карликов домой. И как они испугались, когда увидели, что их милая Снегурочка лежит на полу, не двинется, не шелохнется, словно мертвая. Они подняли ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована. Тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать, и постепенно пришла в себя. Когда карлики услыхали о том, как все это случилось, они сказали: «Старая торговка была на самом деле злой королевой. Берегись, не впускай к себе никого, когда нет нас дома». А злая женщина возвратилась тем временем домой, подошла к зеркальцу и спросила: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивее в нашей стране?» Ответила ей зеркало, как прежде: «Вы, королева, красивы собой, но Снегурочка там, за горами, у Карла в семи, за стенами, в тысячу раз богаче красой». Когда она услыхала такой ответ, вся кровь прилила у ней к сердцу, так она испугалась. Она поняла, что Снегурочка ожила снова. «Ну уж теперь, — сказала она, — я придумаю такое, что погубит тебя наверняка». И, зная разное колдовство, она приготовила ядовитый гребень. Потом переоделась она и притворилась другой старухой. И отправилась за семь гор к семи карликам, постучалась в дверь и говорит: «Продаю товары хорошие, продаю». Снегурочка выглянула в окошко и говорит: «Проходи себе дальше, в дом пускать никого не велено». «Поглядеть-то, пожалуй, можно», — молвила старуха, достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала Снегурочке. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала: «Ну, а теперь дай-ка я тебя как следует причешу». Бедная Снегурочка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать. Но только та прикоснулась гребешком к ее волосам, как яд стал тотчас действовать, и девочка упала без чувств на землю. «Ты писаная красавица», — сказала злая женщина, — «уж теперь-то пришел тебе конец». И, сказав это, она ушла. Но, по счастью, дело было под вечер, и семеро карликов вскоре вернулись домой. Заметив, что Снегурочка лежит на полу мертвая, они тотчас заподозрили в этом мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень. И как только они его вытащили, Снегурочка опять пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. Тогда карлики еще раз предупредили ее, чтоб она была поосторожней и дверь никому не открывала. А королева возвратилась домой, села перед зеркалом и говорит: Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивее в нашей стране? И ответило зеркало, как прежде: вы, королева, красивы собой. Но Снегурочка там, за горами, у Карлов семи за стенами, в тысячу раз богаче красой. Услыхав, что говорит зеркало, она вся задрожала, затрепетала от гнева. «Снегурочка должна погибнуть!» — крикнула она, «даже если бы это мне самой стоило жизни». И она отправилась в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно на вид очень красивое, белое, с красными крапинками, и всякий, кто его бы увидел, захотел бы его съесть. Но кто съел хотя бы кусочек, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, королева накрасила себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу за семь гор к семи карликам. Она постучалась. Снегурочка высунула голову в окошко и говорит: «Пускать в дом никого не велено. Семь карликов мне это запретили». «Оно правильно», — ответила крестьянка, — «но куда же я дену свои яблоки? Хочешь, я тебе одно из них подарю?» «Нет», — сказала Снегурочка, — «мне брать ничего не велено». «Ты что ж, отравы боишься?» — спросила старуха. «Погляди, я разрежу яблоко на две половинки. Румяную съешь ты, а белую я». А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Снегурочке отведать прекрасного яблока. И когда она увидела, что крестьянка его ест, девочка не удержалась, высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на землю. Посмотрела на нее своими страшными глазами королева и, громко захохотав, сказала: «Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево. Уж теперь-то твои карлики не разбудят тебя никогда». Она вернулась домой и стала спрашивать у зеркала: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивее в нашей стране?» И ответила зеркало наконец: «Вы, королева, красивее во всей стране». Успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой. Карлики, возвратясь вечером домой, нашли Снегурочку, лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее и стали искать отраву. Они расшнуровали ее, причесали ей волосы, обмыли ее водой и вином, но ничего не помогло. Бедная девочка как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, уселись все семеро вокруг нее, стали ее оплакивать. И проплакали так целых три дня. Потом они решили ее похоронить, но она выглядела как живая, щеки у нее были по-прежнему красивые и румяные. И сказали они: «Как можно ее такую в землю закапывать?» И они велели сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон. И положили ее в тот гроб, написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. Отнесли они гроб на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И явились тогда звери и птицы оплакивать Снегурочку. Сначала сова, потом ворон и, наконец, голубок. И долго-долго лежала в своем гробу Снегурочка, и казалось, что она спит. Была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но однажды случилось, что заехал королевич в тот лес и попал в дом карликов, чтобы там переночевать. Он увидел на горе гроб, а в нем прекрасную Снегурочку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда карликам: «Отдайте мне этот гроб, и я дам вам за это все, что вы пожелаете». Но карлики ответили: «Мы не отдадим его даже за все золото на свете». Тогда он сказал: так подарите мне его».